гуру. Сделаем еще один шаг в будущее. Оно неизбежно, оно неотвратимо. Следовательно, подготовка к нему нужна. Вооружаемся знанием ради будущего. Нелепо думать, что со смертью тела кончается все. Смерть тела отрицать невозможно, но тело не дух. Перенося жизнь сознания в область духа, расширяем сферу его активности, тем умеряя власть тела над ним. Одни живут под властью тела, другие – духа. Одни яросмертны, другие – бессмертие своего духа, утверждают еще будучи в теле. Бессмертие достигается этим последним путем.